не окованную камнем Неву, не Петропавловский шпиль, вонзенный в хмурое небо, не императорские выезды и золотое шитье мундиров. Из Москвы виднее была Россия, могучая и обильная, великая и бессильная матушка Русь, с ее титычами в купеческих чуйках, балагурами-приказчиками, со старухами-солопницами, старозаветными барами, вороватыми чиновниками, полуголодными студентами и вовсе уж голодными лапотниками-мужиками, с ее правдами и кривдами, о которых так горячо рассказывали строки некрасовских поэм и пьес Островского. Пусть краски художников-москвичей были не так чисты, а рисунок не так умел и тверд, как у петербуржцев, но в русской живописи немного еще было таких бесхитростно честных и берущих за душу картин, как «Проводы покойника» или «Последний кабак у заставы» Перова. В то время Василию Григорьевичу Перову было всего лишь 35 лет, но за плечами его лежал уже длинный и нелегкий путь. Человек необычайно горячего и отзывчивого на людские горести сердца, сам прошедший свирепую школу нужды, он еще в 1857 году заявил о себе дерзкой по тем временам картиной «Приезд станового наследствия», героем которой стал, примечание Владимира Васильевича Стасова, пойманный на порубке леса несчастный крестьянин. С тех пор не проходило, кажется, года, когда бы не появлялись новые холсты этого художника-гражданина, в самом истинном смысле слова, полный гнева и сострадания картины народных бед, темноты и бесправия. Перов был весь, от внешности и до глубочайших глубин души, дитя 60-х годов, овеянных духом свободомыслия. Темнобородый, с тонкими чертами болезненно-бледного лица, сочувственным, пристально-грустным взглядом и глубоко залегшей между бровей морщинкой, знаком постоянной душевной тревоги, он не искал, подобно академическим богам, вдохновения на Олимпе, в легендах и мифах далекого прошлого. Темы для своих картин он умел находить на московских улицах и площадях, в подмосковных нищих деревнях, а порою и в кабаках или городских мертвецких, где обретали свой последний приют жертвы диких уродств тогдашней жизни. Мудрено ли, что именно Перов с единодумцами своими – Прянишниковым, Владимиром Маковским и пейзажистом Саврасовым, первыми из московских художников откликнулись на призыв Мясоедова. Завязалась оживленная переписка с Крамским, и уже к осени 1870 года был готов совместный проект устава, в первых строках которого стояло «Основание товарищества передвижных выставок имеет целью доставление обитателям провинции возможности следить за успехами русского искусства». Устав подлежал утверждению властями. Прямее о целях сказать было невозможно. Впрочем, об этом довольно ясно писал тогда Салтыков-Щедрин. Отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств или погребенные в галереях и музеях частных лиц, сделаются доступными для всех. Искусство перестает быть секретом, перестает отличать званых и незваных. Всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах.